Глава седьмая. На следующий день в деревню прибыл Ратибор Белый Кречет. Приплыл на небольшой, но быстроходной снекке. Его сопровождали десяток воинов и, конечно же, названные сыновья Ульфхеднеры, Аудульф и Беляй. Прибывшие наскоро перекусили холодной копченой свининой с пивом, и конунг собрал военный совет. Присутствовали все командиры. Ярлы, хёвдинги и хольды. Первым слово взял Хельги. «Мы долго готовились к этому походу, братья. Теперь настало, наконец, время, чтобы взять Пальтескию», — начал он. «Нам нужно победить Драгомира и его воеводу Ярла Ингвара. Дружинников у них немало. Скрывать не буду, они сильны». Викинги дружно захохотали. «Отличную шутку», — сказал конунг. «Сильны! А! Да конунг со своим тысячным войском раздавит их, как вшей!» Дождавшись, пока все отсмеются, конунг продолжил. «Воевода Ратибор, ты живешь в Пальтескье и наблюдаешь там за всем происходящим. Что скажешь?» Ратибор закашлялся. «Ну надо же, он до воевода дорос. Что ж, вообще-то прав Хельги, воевода и есть. С такой-то дружиной, что имеется у Ратибора. Драгомир прекрасно знает о твоих планах, конунг, и о княжне Ингигерде тоже ему известно», — начал Кречет. «И он, как и ты, все это время готовился. Да, мне удалось устранить некоторых его доверенных купцов и бояр, обезглавить созданную им тайную стражу. Но это не сильно ослабило Драгомира. Неплохо было бы выманить ярла воеводу Ингвара из детинца до того, как возьмем его в осаду», — задумался Хельги. «Но как это сделать?» «Да, они там вместе с Драгомиром отлично окопались», — продолжил Ратибор. «Стены высокие, ворота крепкие. Запасов продовольствия на многие месяцы осады хватит. Колодцы с водой на территории детинца под самый край наполнены. Раньше мы устанем ждать под стенами, нужна какая-то хитрость. И вот что я думаю. Действительно, было бы неплохо разделить дружину Драгомира. Ты прав, конунг. Главной ценностью, за которую трясутся и незаконный князь, и его побратим-воевода, являются их драккары. Лучшим способом разделить дружину будет одновременное нападение и на корабли, и на детинец». И Ратибор рассказал конунгу и хёвдингам о кораблях Драгомира и Ингвара. 200 викингов, подчиненных непосредственно ярлу-воеводе Ингвару, стоят на охране драккаров, 5 из которых принадлежат Драгомиру и еще 3 самому Ингвару. Командуют этими сотнями некий ярл Вигард и хёвдинг Одмонд, Нориги из Вестфольда. Понимая, что княжеские причалы — это одно из уязвимых мест, которые не хотелось бы потерять, не сами причалы, конечно, а драккары, Драгомир по совету побратима Ингвара поселил этих славных нурманов в непосредственной близости от места стоянки кораблей, отстроив для них хорошие казармы, привычные длинные дома со всеми прилагающимися удобствами. Удобства — это пары кабаков, бордель, конюшня, сарай для обслуживающего персонала, свинарник, овчарня, коровник и курятник. Одним словом, целый квартал для этих дружинников отгрохал, не пожалев средств. Лишь бы нурманы были довольны. По шпионским данным, полученным Ратибором от советника городской стражи Хадоты, выходило, что нурманы эти были воинами серьезными, отличались выучкой и, как ни странно, дисциплиной. Видать, платил им Драгомир очень хорошо, раз они сидели в своей слободе почти безвылазно и в городе особо не отсвечивали. Эта информация вызвала у конунга определенные опасения, которые он и озвучил на совете офицеров. 200 бывалых нурманов являлись очень грозной силой, с чем согласились все ярлы и хёвдинги конунга. С другой стороны, если неожиданно напасть на этих корабельных защитников и плотно связать их боем, то сами корабли останутся без защиты. Допустить этого ни Драгомир, ни Ингвар никак не захотят. Драккары — главное достояние воинов, как северных, так и любых других, впрочем. К Кем был бы Драгомир, если его двоюродный брат, покойный князь Всеслав, прогнал в свое время Драгомира, отобрав Драккар? Да никем, скорее всего. Только благодаря собственному кораблю Драгомир собрал вокруг себя крепкий хирт, а потом увеличил его, мечом добыв еще несколько пенителей морей и совершив удачные вики в дальней земле, где сколотил состояние, позволившее выступить против князя Всеслава. Хоть и обманом победил он отца Ингигерды, но все равно без драккаров он и не мыслил бы об этом. Так что защищать они с побратимом свое движимое имущество будут яро. Сам Драгомир вряд ли поведется и побежит к причалам. А вот воеводу отправит наверняка. Тогда, когда ему поступит донесение о том, что охрана драккаров погибает. И это очень хороший вариант. Ингвар своим уходом к кораблям существенно ослабит княжескую дружину в Детинце и обратно туда ему вернуться не позволит. Конунг об этом позаботится. Хельги, тем временем, оценив идею Ратибора, продолжил развивать план. «Мы подойдем к причалам, как купцы на кноррах, чтобы не вызвать раньше времени подозрений. Допустим, на трех кноррах. Сколько мы сможем разместить на них хускарлов, чтобы не было сильно заметно с берега?» «Ну, человек по 40 на каждом», — почесав затылок, ответил Харальд. «Сверху всех на палубе можно дерюшкой какой-нибудь прикрыть». «А на веслах пускай кто видом попроще сядет, ни то не поверит», — внес предложение Сигурд бочка меда. «Я у кормила встану, переодевшись как купчина. Бронь вздеть — секундное дело». «Для тебя у меня другое дело будет, ярл», — перебил Сигурд и конунг. «Ты пойдешь главные ворота штурмовать с основным войском». «Как это? А ты как же?» «А я сначала драккарами займусь, а потом речные ворота атакую», — сообщил Хельги. «От главных ворот, таким образом, оттянем часть дружинников Драгомира на меня». «Опять все веселье тебе достанется», — проворчал Сигурд. «Я тоже хочу повоевать». «Ты войдешь в Детинец первым», — возразил конунг. «Так что повоевать тебе придется серьезно. Не факт, что Гуннору удастся открыть для нас ворота». Сигурд скривился. «Чтоб Гуннору и не удалось? Да ну, фантастика!» «Хотелось бы еще, чтоб Драгомир не успел запереться в тереме, когда мы войдем в Детинец», — задумчиво произнес Аудольф. «Иначе устанем его оттуда выковыривать». «Да, терем у него что надо», — согласился Беляй. «Такое только поджечь, и то, если получится достаточно соломы к стенам подтащить, да маслом хорошенько полить». «Не-не-не», — замотал головой Хельги. «Жечь мы ничего не будем. Нам там жить еще. Но идея неплохая. Как угрозу, если все же Драгомир успеет затвориться, использовать можно». Все дружно закивали, соглашаясь. «Так, ладно, с этим позже разберемся», — продолжил конунг. «Сначала по драккарам Драгомировым давайте решим. Значит так. Со мной на трех кноррах пойдет 150 хускарлов». «И я?» — перебил конунга ярл Харальд Вигге. «И ты? Куда же я без тебя, дружище? Ты отберешь самых лучших, которые пойдут с нами. Против нас будет больше 200 настоящих опытных викингов, не хуже нас, так что постарайся. А потом еще и Ингвар со своей элитой подтянется». «Скажешь тоже», — усмехнулся Харальд. «Не хуже нас. Да у нас самые лучшие викинги». «Внимательно выбирай хускарлов, Харальд», — строго сказал Хельги и покачал головой. «Это важно. Нас ведь будет существенно меньше». Ему не нравился задорный настрой его ярлов и хёвдингов. Такое шальное настроение опасно для дела. Они чувствуют себя непобедимыми, но сейчас им будет противостоять очень серьезный противник. Конунг решил поумерить пыл своих соратников. «Слушайте меня все», — начал он. «Это вам не лесовики, не какие-то залетные эсты или ливы, не вепсы и даже не фризы, не в обиду вам ярл Свардстюрт и хёвдинг Курки». Бывшие фрисские бароны и вепский вождь синхронно хмыкнули и пожали плечами. Что правда, то правда. Хельги бивал и фризов, и вепсов. «Мы их всех били», — Сразу несколько офицеров подали дружный голос. «Всех, кого ты назвал, конунг?» «Так вот это будут не они», — Хельги повысил голос. «Нас ждут настоящие викинги, которых Драгомир с Ингваром собирали в свой хирт со всего севера. Они обучены так же хорошо, как и мы. Они имеют такие же качественные доспехи и такое же доброе оружие. Они почитают тех же богов, что и мы». Хельги сделал паузу, чтобы его слова дошли до всех и впитались в мозг. Через минуту он обвел Хёвдингов глазами и удовлетворенно хмыкнул. «Кажется, поняли. Доведите то, что я сказал, до всех хирдманов. Все должны понять, с кем нам придется биться. Мне не нужны бессмысленные потери. Всем ясно?» «Да, конунг», — отозвался хор голосов. «Вот еще что, раз уж я начал». Конунг потер бороду. «Бесчинствовать в городе я тоже запрещаю. Мы не в Вик идем, а возвращать свое. Соразмерные добычи доли получит после подсчета каждый хирдман. Об этом тоже скажите всем». «Так что же, нам и пограбить никого нельзя?» Не очень-то довольно спросил кто-то из хёвдингов. Кажется, молодой Магни Стейнсон. «Можно, но не всех подряд. Тех, кого мы трогать не станем, отличить совсем просто. Они будут носить мой знак, знак сокола. И на их воротах, домах и другом имуществе будет стоять такой же знак. Остальные нам не друзья. Но убивать их можно только в случае сопротивления. Если мы вырежем весь гард, то кто станет торговать, растить зерно, разводить живность и кормить нас? И оброк давать будут тоже они, для того, чтобы платить дружине, то есть вам, за защиту. Понятно всем?» Хельги снова обвел глазами своих офицеров. «Скажите всем, убил Треля, заплатил в общую казну его стоимость, убил свободного человека, заплатил виру. Только в случае, если на вас поднимут оружие, запрет снимается. Я все сказал. А теперь продолжим разрабатывать план». «Я со своими засяду где-нибудь поближе к этим княжеским причалам», — вступил в обсуждение Ратибор. «Снимем заранее через подставного купца, например, подворье, и спрячемся там с вечера. Малыми группами туда придем, чтобы незаметно было. И когда ты, конунг, высадишься и завяжешь бой, мы ударим им в спину». «Согласен», — кивнул конунг. «Но было бы неплохо, если часть твоих где-то у главных ворот еще притаится. Вдруг у Гуннара сложности с ними возникнут. Отправлю туда Болли Костолома и десяток-полтора дружинников. Перед воротами торговая площадь. Там много воев не спрячешь, да еще и на рассвете». «Продержатся они в воротах до подхода ярла Сигурда?» «Должны», — не очень уверенно ответил Кречет и ненадолго задумался. «С Гуннаром и его людьми их хватит, чтобы удержать подъемный мост и ворота какое-то время, я думаю». «Вот пусть и сделают так», — кивнул Хельги. «Дальше вот что. Ярл Свардстюрт, ты со своими фризами станешь ждать в резерве, на всякий случай. Как услышишь сигнал рога, выдвинешься на подмогу. Туда, откуда сигнал будет. Надо встать так, чтобы и до причалов, и до ворот неподалеку было. Воевода Ратибор, определи удобное место в гарде и объясни Свардстюрту. Что еще?» «После причалов и Ингвара мы ко вторым воротам выдвинемся, так?» — спросил Харальд. «Верно. Как разобьем этих норигов свои воды и захватим дракары, сразу пойдем на приступ водных ворот. Перед этим хузары должны начать обстрел с расстояния, не подходя к стене близко. Ярл Монар Баркафин, зайдешь со своими стрелками через посад на лошадях и начнешь метать стрелы. Возьмешь под свое начало и курки с вепсами. В прямой бой не вступать, ждать меня, просто обрабатывать стрелами, не давая высунуться. На приступ уже я сам пойду». «Понял. Устроим им степную карусель, конунг», — весело отозвался хузарин. «Ну, если всем все понятно, то повторим еще раз для закрепления в памяти. Слушайте и запоминайте, кто и что должен делать».